Мальчик стоит пред иконой, смиренно молитву шепча. В доме тепло и спокойно, ярко сияет свеча. Мальчик беседует с Богом, тихо, почти не дыша. В этой молитве так много, детская просит душа. Просит за бедных, за сирых, о каждом страдальце скорбя. Просит любви всему миру и ничего для себя.